глаза в тропинке. Мои планы на выходные. Кому какая разница? До полудня валяться, потом проснуться, умыться. Холодильники ждет на обед. Вчерашняя пицца. Долблю на коту, а ночью пожираю лица. Я как силовый наркоман и насильник-убийца. Всегда придерживаюсь проверенного плана. Толку порошок, заливаю водой из-под крана. С терпением гоняю 5 кубов под яйцом. Эй, ты грязная сука, береги свое лицо. До полудня валяться, потом проснуться. Холодильник ждет на обед. Вчерашняя пицца. По вечерам долблю наркоту, а ночью пожираю лица. Я как силовый наркоман и насильник.